тоже существуют. Пауки не насекомые. Это членистоногие класса паукообразных. У них 8 лапок, а у насекомых 6. Магазины, которые вы имеете в виду, не торгуют ни насекомыми, ни пауками. Они поставляют животных для террариумов. Рептилий, амфибий, ящериц, беспозвоночных. Как видите, ничего общего с насекомыми. Они интересуют только страстных любителей энтомологов. Мы остановились у лифта. И последний вопрос. Вы говорили про необработанный мед. Это мед непосредственно из пчеловодческого хозяйства? Да, понимаю. Это серьезное направление расследования. Мне следовало сообразить и сказать вам раньше. Так что не получилось бы из меня хорошего сыщика. Сенегалка нажала кнопку вызова лифта. Под действием воздуха мед подвергается химическим преобразованиям, и в нем быстро снижается содержание молочной кислоты. 12 часов спустя мед, в котором ее не осталось, привлекает комаров не больше, чем зубок чеснока. Стало быть, если ваш преступник действительно использовал мед как приманку для анофелесов, можете не сомневаться, что мед этот был взят из улья в тот же день. И в самом деле зацепка. Но чем дальше я продвигался, тем больше возрастал ужас перед этим чудовищем. Ему мало было убивать. Он добивался совершенства. Он прорабатывал свои преступления до мельчайших деталей, отделывал их, шлифовал, как настоящее произведение искусства. И, убивая, создавал шедевр. Глава 11. Солнце лениво сползало к западу, задыхаясь в выхлопных газах. Я 2 часа мариновался в пробках. Пот с меня лил так, что рубашку хоть выжимай. Желудок рычал от голода. Глотка пылала. Все тело превратилось в яростно полыхающий факел. Наконец-то терраса кафе, с которой открывался вид на забитые людьми тротуары. Я заказал помидоры с моцареллой, съел их, запивая кьянти, и, вынужденно любуясь этой идиллической картинкой, потом неспешно двинулся вновь распустивший длинные седые пряди сены к набережной Орфевр. Дель Пьеро ждала меня в своем логове. 9:30. Рабочий день только начинается. Надо обсудить планы. Ее, похоже, тоже измучила жара. Как ни старался вентилятор, расплывшиеся на блузке под мышками круги не просыхали. На лице читалась усталость от непомерно тяжелых дней. Тревога, не отпускавшая и в эти пустые часы, добавила морщинок. И было заметно, что комиссарша уже за 40. Увидев меня, она улыбнулась, но в этой улыбке сквозила принужденная вежливость. «Садитесь, комиссар, прошу вас». Она опустила крышку ноутбука, усталым движением отключила его от сети. «Паршивый день. Хуже не бывает». Быстро глянула на грязную тряпку, в которую превратилась моя рубашка, чуть приподняла бровь. «Прежде всего хочу сказать, что насчет меда из ульев, это вы отлично сообразили, поздравляю. Я сразу же поручила Сибирске этим заняться. Вряд ли в наших местах пчеловоды встречаются на каждом шагу». «Я всего лишь использовал сведения, которыми мы располагаем. Меня навела на мысль это... Калипсо Брас». Дель Пьеро кивнула и спросила, прижав руку к животу: «А как вы себя чувствуете с этой штукой, которая у нас внутри?» Я прикрыл глаза, подставил лицо под тугие струи воздуха, которые с трудом ворочал вентилятор. «Так себе. Убийца всерьез нас задел. Глубокая рана, внутреннее кровотечение. Удар настолько же ловкий, насколько продуманный». Она, глядя в пустоту, ощупывала бока, Узкие полоски света скользили по ее медным волосам. Наверное, другим мужчинам она показалась бы сейчас красивой, с этими влажными прядями в золотистых отблесках заката. «Вы представить себе не можете, до чего мне все это омерзительно», — скривившись, призналась она. «Думаю, для нас, женщин, это более мучительное ощущение. Я чувствую себя запачканной, едва ли не изнасилованной». «Изнасилованной». Слово отозвалось взрывом у меня в голове. «Изнасилованной изнутри». Она поднесла к губам дрожащую сигарету, подтолкнула ко мне пачку, из которой я тоже вытащил одну, потом замерла, словно отключившись. «С вами все в порядке?» — спросил я, щелкнув зажигалкой. Она выпрямилась, подтянулась. «Да-да, ни малейших проблем», — показала на телефон. «Из лаборатории обещали вечером позвонить. Скоро мы узнаем, насколько резистентны наши анофелесы». «Нестерпимая душевная пытка. Не знаю, что со мной будет, если...» «Я хочу сказать, постарайтесь об этом не думать. Берите пример с меня». Она кивнула, подравнивая без того ровную стопку бумаг. «Ладно, давайте начнем. Так вот, насчет вскрытия Оливье Тиссерана. Я присутствовала при этом не до конца», — она наморщила нос. «Мне доводилось видеть вскрытия, но не такие. Беспредельная мерзость и ужас». Голос ее утратил утренние агрессивные нотки. «Мы, подобно двум камешкам на пляже, были равнодушны друг к другу, но сближены обстоятельствами, а слишком знойный день лишил нас всякого желания припираться и ссориться». «Из-за малярии?» — предположил я. Она покачала головой. Лицо у нее стало как у младенца, который вот-вот разревется. «Если бы только это!» «А что еще?» У Тиссерана на груди с левой стороны был длинный серповидный разрез, сделанный скальпелем или каким-то другим острым инструментом, и потом кустарно зашитой шелковой ниткой. Ван де Вельт считает, что рана зарубцевалась 10 дней назад. Между нами извивались ленты дыма, окрашивая наши и без того бледные лица в серые тона. «Пытки?» — выдохнул я вместе со всплывающимся облаком. «Слишком мягко сказано. Для того, чтобы это назвать, не существует слов. Посмотрите сами». Она протянула мне снимки. У меня кьянти подступила к горлу. Похоже на... «Когда Ван де Вельт сделал надрез, они там копошились. Тысячи личинок размером не больше блохи ввинчивались в кожу, словно буравчики. И все двигались в одном и том же направлении». Я сдвинул брови, не отрывая взгляда от крупного плана мерзких личинок. «К сердцу?» «Совершенно верно. По словам энтомолога из лаборатории, это личинки масляной мухи Кохлеомия хоминиторакс, которая водится в Центральной Америке и откладывает яйца в ранах или в ушах. Ее личинки питаются плотью, прогрызая ходы внутри тела хозяина. 10 дней они достигают жизненно важного органа – сердца, мозга, печени. Единственный возможный исход – смерть?» «Да. А перед тем страшное мучение. Представляете, что пришлось вытерпеть Тиссерану? В конечном счете – вы сократили его пытку». Диафрагма перекрыла воздуху доступ в легкие. Я закашлялся и резко вдавил окурок в пепельницу. «И это еще не все», — продолжала она. «Несчастного избивали. Снаружи синяков уже не видно, потому что прошло больше 10 дней, но тканевые структуры многих мышц сильно повреждены. Ноги, руки, спина, грудь